Глава 5. Пока Перун и Андреас перемалывали прошлое, не придав особого значения происшествию с Валентиной и Еленой, те не сидели сложа руки. У Елены созрел дикий и наглый план. Она подмигнула Валентине, и та, не торопясь, стала раздеваться, готовясь принять душ. Елена заметила камеру. «Следите?» «Отлично. Мы вам сейчас устроим стриптиз». И устроили. Лена посмотрела на часы и шепнула Валентине. «Все. Они наши. Одевайся. Гости должны скоро явиться». Камеры перестали транслировать стриптиз и ничего, кроме темноты, не показывали. Вот пираты и подумали, что захватят птичек прямо в теплой постельке. Были опасения на неприятные последствия, но тяга к приключениям пересилила. Пираты решились и пошли попытать счастье к девушкам. Елена села в кресло напротив входа. Валентина заняла позицию сбоку от двери. Через несколько минут ручка дернулась, и дверь потихоньку начала открываться. В образовавшуюся щель просунулась голова пирата. Он увидел Елену, сидящую напротив, и слегка испугался. «Не бойся, дурачок. Заходи, покувыркаемся», — поманила она его пальчиком. «Я не один», — неуверенно бросил пират. «Не стесняйтесь, мы обслужим всех». В коридоре послышалось ржание, и пираты по одному стали заходить в каюту. «Все, я последний», — сказал зашедший громила, забивая последний гвоздь в крышку братской могилы. «Ну что, мальчики, приступим», — проговорила Елена и поманила пальцем одного из пиратов. Тот, слегка смущаясь, подошел к ней, и в ту же секунду ее ноги обвили шею пирата и сломали ее. Его товарищи опешили. «Кто следующий?» — посмотрела на них Елена, вставая. Пираты было кинулись назад и налетели на Валю. Та ударом кулака проломила лицевые кости одного из пиратов, тот рухнул, больше не подавая признаков жизни. Елена, не давая им опомниться, схватила следующего и швырнула. Тот ударился о переборку и безжизненно сполз на пол. Третьему сломала позвоночник, просто переломив о колено. Остались двое, поняв, что конец близок, попытались воспользоваться бластерами. Но куда там? Реакция не та. Девушки выполнили удары ногами с разворота, и еще два трупа упали на пол каюты. «Вот так, любитель острых ощущений», — бросила Валентина, а в глазах пылал боевой азарт. «Вбрасываем их в коридор». Слух о битве в каюте девушек разнесся по кораблю почти мгновенно. Трупы забрали и выбросили в космос. «Пора, подруга, навестить рубку крейсера». О них слышали и пропускали беспрепятственно. А где не пропускали, они оставляли трупы. А вот и вход в рубку. Тут так просто не войдешь. Они спрятались в нишу и стали ждать. Через полчаса послышались шаги. К двери подошел пират и набрал код доступа на панели. Потом по его лицу пробежала сканирующая полоска. Замок щелкнул, и дверь открылась. В ту же секунду девушки вместе с незадачливым пиратом ворвались в рубку. Вахта, находящаяся там, на мгновение растерялась. Но этого хватило, чтобы девочки вырубили четырех пиратов. Нужно именно вырубить, а не убить. Вот и все. Валь, блокируй жилые каюты. На схеме они наблюдали, как блокируются каюты. Потом заблокировали боевой центр и машинное отделение. «Подруга, все, корабль наш», — радостно произнесла Валентина. «Его захватить оказалось гораздо легче, чем я думала». «Это только полдела. Теперь Перун. Как только мы его захватим, можно считать, что дело сделано. Ты оставайся в рубке и контролируй ситуацию. Я пойду к ним. Надеюсь, они еще беседуют. Ты только осторожней. Вот, смотри, где они. Третья палуба. Дальше прямо». Они включили камеру. В коридорах никого. По корабельному времени ночь. Валентина обняла подругу и проводила до двери. «Удачи тебе, подруга. Если что, я поддержу». Елена выскользнула за дверь, спустилась на третью палубу и быстро пошла к каюте Перуна. А вот и она. У дверей лежал труп того самого адъютанта. Она медленно открыла дверь и вошла. Оба резко повернулись с бластерами наготове. Отменная реакция. «Это я, дорогой. Не нервничайте. Мне что-то не спится». «Да уснешь тут», — хохотнул Перун. «Сразу пять трупов». «Ну, командующий», — проворковала она. «Джентльмены вошли без стука». «Тогда это веская причина, чтобы убить всех пятерых», — уверенно заявил Перун. Андреас вопросительно посмотрел на Елену, подозревая, что она заявилась неспроста. Решил плыть по течению, что бы ни случилось. Он не ошибся, но не ожидал, что так скоро и круто. «Дорогой, налей мне вина, пожалуйста». Подходя, обратилась Елена к Андреасу. Потом обняла его сзади за шею. Вдруг резко оперлась на стол, руками оттолкнулась, ногами сделала сальто и оказалась за спиной Перуна с виброножом его горла. «Андреас, мы так не договаривались», — залепетал тот дрожащими губами, не совсем понимая, что вообще происходит. Он и сам не ожидал от Елены такой выходки. Она смотрела на него жестко и внимательно. Андреас решил положиться на ее величество, Фортуну. «Перун, мы с тобой вообще ни о чем не договаривались. Тебя никто не просил нас останавливать. Судьба, знаешь ли, прихотливая дама. И сейчас она против тебя. Открой свою потайную дверь». С железной хваткой Елены и вибро-ножом у Горда ему ничего не оставалось, как подчиниться. Дверь открылась, и они вошли. «Код сейфа», — потребовал Андреас. А Елена чуть надавила ножом на Горда, показались капельки крови. «Жизнь дороже, деваться Перуну некуда», — пришлось сказать код. В сейфе лежали деньги и брусок золоменталя. «Я это заберу». «Ты не против?» «Будь ты проклят!» — прихрипел в бешенстве Перун и от бессилия даже заплакал. «Андреас, силовые наручники». «Момент». Андреас достал две полоски пластика и приложил их к запястьям Перуна. Те плотно обвили и скрепили их. «Идем в рубку. Бери своего друга. Он теперь твоя забота». Через 3 минуты они входили в рубку. Валентина обняла Елену. Радостно посмотрел на Андреаса и скованного Перуна. «Эй, вот зачем приперли. Пригодится. Что будем делать дальше?» «Андреас, привяжи его к креслу, чтобы не мешал и не убежал». Тот безропотно выполнял все указания Елены. «Дожил ты, Андреас. Тобой уже бабы командуют». Попытался вбить клин Перун. Но его никто не слушал. Троица отошла в дальний угол рубки и начали совещаться. «Ну вы даете. Как удалось захватить крейсер? Это вообще нереально. Теперь мы сила». «Так, капитан, я тебя вижу насквозь». Опять потянул в медицинскую капсулу. Снова захотелось попиратствовать. Андреас не на шутку испугался. «С нее останется». Поэтому ответил примирительно. «Предлагай сама план действий». «Другое дело. Я предлагаю вот такой план», — начал Елена. «Мы связываемся по дай связи с полковником Дудовым и сдаем ему Перуна. А потом увольняемся и становимся вольными, как птицы». «А я?» — посмотрел на него вопросительно Андреас. «А вы с Леоном летите на ту благодатную планетку, которую мы облюбовали. Обустраивайтесь и ждете нас. Все деньги делим на 4 части. Это не обсуждается». Андреас было хотел высказать свое мнение. Она мгновенно оборвала его, уже готового подписать себе приговор на долгое лечение. Но он, рискуя здоровьем, все же продолжил. «Не все так просто. Перун расскажет, что мы вместе захватили крейсер, и вас начнут допрашивать в отношении меня. Скажем, в интересах дела пошли на временную сделку с тобой. А потом ты на этой яхте сбежал. Кстати, как можно быстрее от нее избавьтесь». «Ну что ж, убедила». А в звездной системе Велес полковники встретились для выработки совместного плана учений 2 секторов СКБ. Они вспомнили прекрасно проведенную операцию по разгрому пиратов. Теперь эту историю крутили во всех мирах. Они стали знаменитостями. Исходя из приобретенного опыта, алмазный эшелон теперь отправлялся в метрополию из разных мест, в звездной системе Велес, и тщательно охранялся. Нельзя понять, когда и куда его отправляют. Одно печалило полковников. Потеря своих бойцов. Пропавшие без вести пилоты девушки не шли у них из головы. Оба прикладывали массу усилий, чтобы пролить свет на их судьбу. Но, увы, все безрезультатно. Прочесали космическое пространство, где они пропали, и просеяли по миллиметру. Но нет, ничего. Девушки как в воду канули. «Майкл, если все девушки погибли, то в своих спасательных капсулах. Любому космическому пилоту известно, скрывать спасательные капсулы в открытом космосе нельзя». Тот кивнул головой и заговорил. «Согласен. Более того, их просто нельзя открыть. В агрессивной среде они блокируются. Тогда напрашивается единственный выход. Капсулу открыли на корабле, а потом выбросили, чтобы запутать следы и нас». «Логично. Значит, с большой долей вероятности можно предположить, что они живы и находятся в плену у пиратов. Если это так, то все равно мы не знаем, где их искать. Надежда, друг мой, умирает последней, и она пока жива. У нас с тобой одна проблема — пираты. Базу мы разгромили, но флот ушел почти весь. Отловить каждый корабль в отдельности невозможно». «Конечно, Леон, это обстоятельство беспокоит. Но основная головная боль по этому вопросу теперь у маршала Овчинникова. 2 раза в одно место снаряд не попадает. Да и пираты 2 раза в одно место не сунутся. Кто их знает, этих пиратов? Главное для них наживо. А такой планеты, как у нас, ни у кого и нигде нет». Тут мирную беседу прервал растерянный адъютант, доложивший, что полковника Дудова вызывает по даль связи некий пилот истребителя Елена Новикова. Они удивленно переглянулись, и Майкл заметил. «Разговор в руку. Пошли скорее». Они не пошли, а побежали в центр связи. «На связи Дудов. Докладывайте. Где вы?» Сквозь треск помех долетал голос пилота Елены Новиковой. «Докладываю, господин полковник. В последнем бою была подбита вместе с пилотом Валентиной Волосовой. Попали в плен к пиратам. Потом нас передали на их флагманский корабль. Благодаря случаю удалось захватить крейсер и командующего пиратским флотом некого Перуна. Наши координаты». Дальше шел набор координат. «Ждем помощи». Полковников захлестнули эмоции. Но они держали себя в руках. «Рады, что вы живы. Помощь скоро будет. Держитесь». На разговоры времени не было. Крейсер имел немалую команду, и каждая секунда промедления могла стоить жизни пилотам. «Навигатор, рассчитайте и покажите точку нахождения крейсера на карте. Расчет длился минут 15. Наконец, навигатор вывел звездную карту. С одного взгляда становилось ясно, как далеко находится крейсер от звездной системы Велеса. Отсюда к нему лететь не один месяц. Какая тут скорая помощь? Дудов посмотрел на Градова. Да, Леон. Другого выхода нет. Связывайся с маршалом. Маршал находился в благодушном состоянии. Дела шли неплохо. С обеспечением безопасности он справлялся. Вот недавно получил благодарность от руководства за операцию по спасению алмазного эшелона и разгрома базы пиратов. О благодушных мыслей его оторвал адъютант, доложивший, что по дальней связи его вызывает полковник Дудов из звездной системы Велеса. «О, знаю, соединяй». Выслушав доклад Дудова, больше похожий на фантастику, удивленный маршал ответил. «Дудов, ты меня каждый раз радуешь и удивляешь. Наверное, и план у тебя уже созрел. Мы тут, господин маршал, вдвоем с Градовым предлагаем вот что. Тайно, без шума, в режиме строжайшей секретности, высадиться на крейсер и любыми путями заставить, или как получится, командующего флотом пиратов Перуна объявить общий сбор пиратских кораблей». «Понятно. Подготовим ловушку и прихлопнуть их там всех сразу», — радовался маршал. «Гениально. Так и сделаем. Передайте пилотам, захватившим крейсер, что наш фрегат подойдет через 2 часа. И вот еще что. Вы не будете возражать, если я ваших героев представлю к высшим наградам Звездного Сотрудничества, звездам Золотого Солнца? Они это заслужили, маршал. Мы их уже представили». «Так это, полковники, за прошлую операцию, а за эту только к бриллиантовым звездам Содружества. Ну а звания, там, должности и все такое на ваше усмотрение». А в уме маршал уже отрабатывал все тонкости предстоящей операции. План, предложенный Еленой, не был идеальным. Перун — вот главная проблема. «Как все это ты будешь объяснять руководству?» — не унимался Андреас. «Не твоя забота. Дуйте на планету. Займитесь делом и ждите нас. На связь не выходить. Мы сами свяжемся с вами. Вот на этой частоте». Ком на руке ожил, показывая, что информация принята. «Видимо, больше вариантов у меня нет», — обреченно спросил Андреас, в душе надеясь на иной исход. «Конечно, это лучшее, что можно сделать сейчас». Она поцеловала его и подтолкнула к выходу. «Леону ничего не объясняй. Скажи, что мы скоро прилетим. И передай, что я его люблю», — уже вдогонку крикнула Валентина. «Может, его поцеловать за тебя?» — буркнул Андреас, выходя. Ух, не любил он подчиняться. Теперешнее положение начинало потихоньку его тяготить. Тем не менее, не теряя времени, он влетел в медицинский отсек, включил экстренное пробуждение Леона и в нетерпении ждал. Наконец, процесс пробуждения закончился. «Леон, быстро одевайся. Никаких вопросов. Все потом. Время дорого». Помог ему кое-как одеться, они побежали в транспортный ангар, поднялись на борт яхты. «Давай на место второго пилота», — скомандовал Андреас и активировал связь. «Елена, мы в яхте. Открывай ворота». Пока Андреас тестировал системы, ворота открылись. Яхта медленно выплыла в открытый космос, немного порыскала, ложась на курс, и через некоторое время стартовала, скрываясь в темноте пространства. Никаких прощальных разговоров в целях безопасности больше не вели. Их дальнейшая судьба, будущее, повисло на коротком волоске доверия. «Андреас, объясни, что происходит», — взмолился Леон, приходя в себя от быстрой смены событий. «Все нормально, Леон. Для нас все закончено. Мы летим на выбранную планету, обустраиваемся и ждем наших девушек. Они прибудут чуть позже». Сделал эффектную паузу, и когда Леона открыл рот для следующего вопроса, продолжил. «Да, забыл сказать. Валентина передала, что любит тебя. И там, на планете, при устройстве гнездышка, полагается на твой вкус. И все-таки почему они остались? Почему не полетели с нами?» Законючил он в своем духе. «Леон, они военные пилоты. Командование им приказало ждать на корабле. Вот они и ждут». «Ничего не понимаю». Пришлось Андреусу рассказать всю историю, но без некоторых подробностей. Леон ошарашенно молчал. «Захватили целый корабль. В уме не укладывается. Андреас, кто они?» «Леон, не заморачивайся. Они наши избранницы, наши любимые девушки. Устраивай такой ответ». «Вполне». Звездолет СКБ обменялся уловленными кодами с Еленой и выслал десантный катер. Капитан фрегата СКБ лично командовал десантом. «Пилот Новикова, командир десанта на связи. Откройте транспортные ворота». «Открываю. Жду вас в рубке на 4-й палубе. Для входа наберете указанный ранее пароль». «Ворота открыты. Мы входим. Скоро буду». Скоро сказка сказывается, а дело в космосе делается не скоро. Прибыл он к рубке только через час. Перед дверью остановился, набрал код, осторожно вошел. У него тут же уперлись 2 бластера. «Охрану оставьте за дверью». «Хорошо, хорошо». Дверь встала на место. «Разрешите представиться. Я капитан фрегата СКБ «Строев». Мне приказано взять корабль под «Жетон, капитан», — потребовал Валентина, перебив. Он подал ей жетон, она вставила считывающее устройство на пульсе. Все правильно, капитан. Извините, ситуация не располагает к доверию. Я понимаю, улыбнулся капитан, снимая некоторую напряженность. Теперь, чтобы полностью передать под вашу ответственность корабль, я должна связаться с командованием. Это не обязательно. Можете поговорить с маршалом Овчинниковым. На этот раз его перебила Елена. Маршала Овчинникова мы не знаем. Еще раз напоминаю о сложившейся ситуации. Строеву ничего не оставалось делать, как подчиниться, а Валентина уже активировала дальсвязь и доложила о ситуации Дудову. Тот подтвердил полномочия капитана фрегата и попросил их подчиняться ему. При всем уважении, полковник, подчиняться ему мы не будем. Я передаю ему крейсер и командира флота пиратов Перуна. Это все. Мы устали. Остальное не наше дело. Прошу предоставить нам отпуск и отправить на планету Софит. Ждите, я с вами свяжусь. Дудов слегка психанул от такого поворота дел, но пришлось связываться и докладывать маршалу. Что, так прямо и сказала? Не знаю маршала Овчинникова лично. Извините, господин маршал, так и сказала. Молодец, Дудов. Хорошо учишь подчиненных. Помнят девушки, где работают и с кем имеют дело. Не доверяй никому. Они знают своего командира и ему доверяют. А я вам. Разрешаю выполнить их желание. Капитану Строеву я дам соответствующее распоряжение. Они это заслужили. И даже гораздо больше. Благодарю за службу, полковник. Служу содружеству, ответил тот уставной фразой. Вот так в жизни бывает. Думаешь, начальство разгон устроит? А нет. Благодарность объявляет. Взяла. А на звездолете пиратов ожила даль связь. И Дудов удовлетворил требования своих пилотов. Те радостно посмотрели друг на друга. Но как же, начал капитан Строев, но тут активировалась его связь, и, видимо, получив какие-то указания, он вытянулся перед пилотами-девушками. От имени командования Содружества благодарю вас за службу. Служим Содружеству, отчеканили те радостно. А теперь вас доставят туда, куда вы захотите. Таков приказ командования. Прошу. Показал он им рукой на дверь рубки.